а он не стучал. Вдруг прямо возле заваленного соломой лаза прошуршали шаги. Шаги удалялись, но потом вернулись. Кто-то искал кого-то. Стежка и Фрол знали, кто и знали кого. И все-таки, когда рядом, почти над их ухом, прозвучал тревожный и призывный голос Захара: «Стеша!» Стежка дернулась. Фролу показалось, что она вскрикнет. Он быстро протянул в темноте руку, чтобы предупредить этот крик, торопливо нащупал ее плечо. Стежка жадно схватила его жесткую ладонь и закрыла ею свои горячие губы. Может быть, в самом деле боялась, что не выдержит. Захар еще походил вокруг омета, еще несколько раз позвал Стежку. Наконец колеса его ходка застучали, удаляясь. Стежка опустила Фролову ладонь и облегченно вздохнула. — Да любит же он тебя, — негромко проговорил Фрол. — Ага, — грустновато откликнулась она, — уж так любит. Останемся одни, он вроде и дохнуть на меня боится, только все смотрит, смотрит. А ты его? — Я? Что я? Председатель ведь. Не каждый так-то в жизни пофартит. Тут ж люби, не люби. И Стежка вдруг рассмеялась радостно и сыто, потянулась хищно. Я его, теленка, без веревки за собой вожу. Вот-ка бы тебя так. Фрол целую минуту молчал. Ах ты, сука ласковая! Выдавил он, наконец, сквозь зубы и повернулся к ней, взял обеими руками за плечи и приподнял. «Коня-то нарочно ты сегодня, а? Тебя спрашиваю». «Что ты, ей-богу, какого коня? Ой, не трогай меня, Фролушка, не трогай. Может, я за него еще выйду, за Захарку?» Со свистом зашептала вдруг Стежка ему в ухо. Фрол замер на мгновение, как бы соображая, о чем это она просит. «Ах ты, сука, ехидная!» — снова усмехнулся он, оскалил в темноте зубы. И, не отпуская ее плеч, навалился на Стежку всем телом, точно хотел раздавить, мял ее безжалостно под себя, как подушку, стараясь причинить боль, вырвать из ее тугих, как резина губ, хотя бы один вскрик. Но она большая и сильная, молча билась под ним, мотая головой из стороны в сторону, и Фролу хотелось ударить кулаком по этой голове, чтоб она перестала мотаться. Потом Фрол опять сидел, как прежде, спиной к Стежке. Глаза щипало, горько пахло почему-то полынью. Стежка так и не вскрикнула ни разу, не заплакала, как ожидал Фрол. И вдруг она всхлипнула, повторила глухо, сквозь сдерживаемые рыдания, как полчаса назад. «Дракон ты, проклятый!» Фрол задыхался от духоты и пыльной горечи, вытолкнул ногой соломенный пласт, закрывавший лаз. Холодный ночной воздух пахнул в лицо, обжег легкие. Как и вчера, на той стороне речки мигали деревенские огоньки. Прямо в дыру, где они сидели, смотрела равнодушно круглая луна. Слабый неясный свет высвечивал только отдельные соломинки и толстые Стежкины ноги. Фрол покосился и в полусумраке разглядел ее всю. Она валялась за его спиной, измятая и жалкая, и по-прежнему всхлипывала. Но Фрол ей не верил. Потом Стежка перестала плакать, приподнялась и сказала полным голосом: «Все тело трухой облипло». Курганов не обернулся, не пошевелился. «Фролушка», — простонала Стежка и положила ему на плечо горячие потные руки и растрепанную голову. «Что же теперь-то, а? Не бросай ты меня!» Брезгливо поморщившись, Фрол двинул плечом, стряхнул с себя Стежку. «Липкие же у тебя руки, не хнычь», — сказал. «Все вы кобели, сперва, а потом... Возьми меня, Фрол, за себя, ради Бога!» «Я же не председатель», — ухмыльнулся Фрол, — «и никогда им не быть мне. Будешь, Ей-богу будешь, Фролушка!